он решил не посещать Варвару, находя, что его любопытство вполне удовлетворено. Тихой темной улицей его догнал дьякон, наклонился, молча заглянул в его лицо и пошел рядом, наклонясь, спрятав руки в карманы, как ходят против ветра. Потом вдруг спросил, говоря прямо в ухо Самгина: «Вы, случайно, не знаете, где теперь Степан Кутузов?» Клим неприятно повел плечом и зашагал быстрее, ответив: «Он арестован». Уйти от дьякона было трудно. Он стал шагать шире, искоса снова заглянул в лицо и сказал напоминающим тоном: «Его выпустили на поруки. Не знаю, где он», — пробормотал Самгин, оглядываясь, куда свернуть. Но переулка не было, а дьякон говорил: «Так вот как, сжечь и пепел по ветру. Слышали?» «Да, а глазенки детские. Не угодно ли? Дарвин-то неопровержим, а? При чем тут Дарвин, идиот?» — мысленно крикнул Самгин, а вслух сказал суховато, но вежливо: «Я знал женщину, которая сошла с ума на Дарвине». «Можно», — согласился дьякон, качнув головою, — «Дарвина я в семинарии опровергал». Задумчиво вспомнил он: «Была такая задача — опровергать Дарвина». «Опровергали». «А зачем вам Кутузов?» — спросил Самгин, не надеясь на ответ, но дьякон ответил: «Он был единоверен с моим сыном. И вообще». «Мне туда», — сказал Клим, остановясь на углу переулка. Дьякон протянул ему свою длинную руку, левой рукой дотронулся до шляпы и пожелал: «Всего доброго». Почти весь день лениво падал снег, и теперь тумбы, фонари и крыши были покрыты пуховыми чепцами. В воздухе стоял тот вкусный запах, похожий на запах первых огурцов, каким снег пахнет только в марте. Медленно шагая по мягкому, Самгин соображал: «Эти люди чувствуют меня своим, явный признак их тупости. Если б я хотел, я, пожалуй, мог бы играть в их среде значительную роль. Донесет ли на них Диомидов? Он должен бы сделать это. Мне, конечно, не следует ходить к Варваре». Думая, он видел перед собою разнообразные лица учеников Маракуева. Лицо дьякона было наиболее антипатичным. Почти старик уже. Он не видит, что эти люди относятся к нему пренебрежительно. И тут чувствуется глупость. Он должен бы для всех этих людей быть ближе, понятнее студента. И, задумавшись о дьяконе, Клим впервые спросил себя, не тем ли дьякон особенно неприятен, что он, коренной русский церковник, сочувствует революционерам. Незадолго до этого дня перед Самгиным развернулось поле иных наблюдений. Он заметил, что бархатные глаза Прейса смотрят на него более внимательно, чем смотрели прежде. Его всегда очень интересовал маленький изящный студент, не похожий на еврея, спокойной уверенностью в себе и на юношу солидностью немногословных речей. Хотелось понять, что побуждает сына фабриканта шляп заниматься проповедью марксизма. Иногда Прейс состязался с Маракуевым и другими народниками в коридорах университета, говорил очень странно. «Вспомните, что русский барин Герцен угрожал царю мужицким топором, а затем покаянно воскликнул по адресу царя: „Ты победил, галилеянин“. Затем ему пришлось каяться в том, что первое покаяние его было преждевременно и наивно. Я утверждаю, что наивность — основное качество народничества. Особенно ясно видишь это, когда народники проповедуют пугачевщину, мужицкий бунт». Фразы этого тона Прейс говорил нередко, и они все обостряли любопытство Самгина к сыну фабриканта. Как-то после лекции Прейс предложил Климу: «Пойдемте ко мне, побеседуем». Жил Прейс на тихой улице во втором этаже небольшого особняка. Улица была типично московская, деревянная. И этот недавно отштукатуренный особняк казался туго накрахмаленным щеголем, как бы случайно попавшим в ряд стареньких пестрых домиков. Тяжелую дубовую дверь крыльца открыла юная горничная в белом переднике и кружевной наколке на красиво причесанной голове. Клим ожидал, что жилище студента так же благоустроено, как сам Прейс, но оказалось, что Прейс живет в небольшой комнатке, окно которой выходило на крышу сарая. Комната тесно набита книгами, в углу койка, покрытая дешевым байковым одеялом, у двери трехногий железный умывальник, такой же, какой был у Маргариты. Несоответствие фронтоватой прислуги с аскетической обстановкой этой комнаты настроило Самгина подозрительно и тревожно. Чай подала другая горничная, маленькая, толстая, с рябым красным лицом и глупо вытаращенными глазами. «А лимону нету», — сказала она с явным удовольствием. Прейс начал беседу вопросом. «Говорят, у вас был обыск?» «Да». «Недоразумение», — ответил Самгин и выслушал искусный комплимент за сдержанность, с которой он относится к словесным битвам народников с марксистами. «Битвам, все более ожесточенным», — признал Прейс, потирая свои тонкие ладони, похрустывая пальцами. Он тотчас же с легкой иронией прибавил. «Но ведь мальчики в бабки и обыватели в преферанс играют тоже весьма ожесточенно». Клим улыбнулся, внимательно следя за мягким блеском бархатных глаз. Было в этих глазах нечто испытующее, а в тоне Прейса он слышал и раньше знакомое ему сознание превосходства учителя над учеником. Вспоминались слова какого-то антисемита из нового времени. «Аристократизм древней расы выродился у евреев в хамство».